и туфлях с острыми. Отпрянула назад отпрянуть. «Ну вот, сколько появится незнакомцев в розовых шарфах и зачем они сюда прибывают, я не могу ответить!»